Глава 24. Прихватив Олега и Максима, дамы отправились в ближайшее кафе лечить нервы супчиком, суши и десертом. Там Марина еще раз рассказала все в подробностях, старательно умалчивая о том, что приходили к ней не просто люди, а тритоны. Но вот сама беседа папеньки и его приятелей вызвало возмущение у Олега и еще больше у Максима. Русалка сама не замечала, что, вспоминая об унизительных словах Анатоля, она жалась к Максиму, крепко сжимая его руку. Зато Наталья это отметила и, допивая кофе, сказала: «Боюсь, Анатоль не откажется от своих планов». Марина возмущенно засопела, но в принципе была с матерью согласна. Ее папенька – делец, и ради прибыли в 100% продаст даже родную дочь. Тем более, если эта продажа ему будет выгодна со всех сторон. «Но что же делать?» – русалка жалобно посмотрела на мать. «Есть один вариант», – хмыкнула она, – «выйти замуж». «Что? Я замуж? Да я скорее повешусь. Или этих типов еще до ЗАГСа собственноручно прикопаю». «А я разве сказала выйти замуж за приятелей твоего отца?» «Совсем нет», — покачала головой Наталья. «Найди человека себе по душе и заключи с ним брачный союз». «Но как это?» — девушка бросила взгляд на Максима. «Надо ведь познакомиться, понять, что мы подходим друг другу. Да и вообще, какой замуж? Я еще учебу не закончила». Наталья вздохнула, качая головой. Ну, видно же, как Марина и этот парнишка тянутся друг к другу. Однако живой и быстрый ум не позволял русалке отключить анализ вариантов развития событий, и в результате за деревьями она не видела леса. Разве обязательно жить вместе, играть свадьбу или приглашать всю родню? Мягким тоном сказала женщина. Пойти, расписаться, сменить фамилию, если хочешь, и жить, как жили. Главное, что формально ты будешь замужем, и Анатолий уже не так просто будет тебя продать. Подумай об этом. Выдав информацию к размышлению, Наталья улыбнулась Олегу и попросила: «Пройдемся немного, хочу подышать». Тот с готовностью помог женщине подняться, и они вышли из кафе, оставив Марину и Максима одних. «Думаешь, брак — хорошая идея?» — немного нервничая спросила Наталья у Олега. «Думаю, что ты подкинула им тему для размышления. А решать будут они сами», — ответил мужчина, приобнимая ее. «Мне страшно, Олег. Мне очень страшно», — прошептала женщина, приобнимая его в ответ. «Тш-ш-ш. Если что, у моих родителей есть домик за Уралом. Отправим Марину туда на месяц-другой. Думаю, ее отец устанет искать и забудет». Наталья прижалась к нему. Потерла щекой о плотную ткань рубашки, словно кошка. Потом они начали целоваться, и кто знает, до чего бы дошли, если бы не появление Марины и Максима. Оба были задумчивы и серьезны. «Мам, ты права, мы попробуем», — сказала русалка. Наталья улыбнулась дочери и хитро взглянула на Максима. «Спасибо, что выручаете нас». Парень неопределенно дернул плечом. «Раз все решили, сегодня же подавайте заявление на госуслугах на ближайшую дату. И не в центральный ЗАГС, а в районный. Не торжественная регистрация, бумаги. Потом посидим где-нибудь в красивом месте». На том и порешили, и разъехались по домам. На следующий день Марину возле лаборатории снова поймали братья. Девушка вздрогнула всем телом, словно кошка, когда в дверном проеме показался кто-то высокий и широкоплечий, но расслабилась, узнав Марка и Натана. «Привет! Чего это вас сюда занесло?» — прищурилась русалка. «И тебе не хворать, сестренка. Разговор есть, не телефонный», — мрачно кивнул Натан, закрывая за собой дверь и оглядываясь. «Тут в зоне слышимости кто-то еще есть?» «Не-а», — бросила Марина, направляясь в чайный уголок лаборатории. «Можете говорить. Из-за чего такая секретность?» «Мы хотели тебя предупредить», — опустившись на крутящийся лабораторный стул, начал Марк. «Отец имеет на тебя планы, и планы эти тебе не понравятся». «Что-то помимо продать меня замуж за старого сушеного карася, годящегося мне в отцы?» Вычурно милым и сладким голосом протянула девушка, наслаждаясь тем, как вытянулись лица братьев. «Откуда? Как ты уже в курсе?» — нахмурился Натан. «Племенной осетр решил не откладывать дела в долгий ящик и заявился ко мне на работу вчера вместе с женихами», — ядовито выплюнула Марина, пиная воздух. «Но не переживайте, я сама с этим разберусь». Братья хмыкнули и задумались, каждый о своем. Когда тишина затянулась, русалка не выдержала. «Так, вы пришли только, чтобы мне рассказать о планах Анатолия?» «Вроде как, да», — кивнул Марк. «Хотели вместе с тобой обмозговать, что делать, если тебе будет нужна наша помощь». «Но тебе, как вижу, не нужна», — спокойно закончил за него Натан. Марина нервно прикусила губу, но все же кивнула утвердительно. «Спасибо, что пришли предупредить, кстати. Я это ценю», — криво улыбнулась девушка. Про себя она отметила, что ее братья выросли во всей этой мудной водичке и все же приехали ее предупредить. «Это ценно. Далеко не каждый сиблинг готов рискнуть благополучным устройством личного мира ради впервые встреченной сестры». Марина с каким-то новым приятным чувством поняла, что ей еще очень повезло с тем, какие ее братья оказались понимающие и видящие в ней личность, а не женщину. «Хотите чаю?» — спросила девушка. И тут, как специально, дверь в лабораторию открылась. На пороге стоял Максим с букетом полевых цветов в руке. Четверо очень выразительно и многозначительно помолчали. «Привет, Марина. Это...» — что-то торопливо заталкивая в карман, спросил парень. «Максим, это мои братья по отцу, Натан и Марк», — представила их друг другу девушка, закусывая губу в приступе внезапного веселья. «Что это за вредная привычка у нее появилась? Надо избавляться, пока не приелась». Пока девушка щелкнула чайником и полезла в шкафчик за печеньем и килькой в томатном соусе, молодые люди смерили друг друга оценивающими взглядами. «Кем работаешь?» — с напором спросил Натан. «Я еще учусь», — прищурился в ответ Максим. «Поэтому работаю тут, в океанариуме, лаборантом». «И как платят?» — хлопнул ресницами Марк. «Как лаборанту?» — с легкой усмешкой ответил Максим. Тут в разговор вмешалась Марина. Она выставила на стол чашки и строго посмотрела на братьев. «На минуточку. У Макса нет папы-олигарха и мамы-домохозяйки с пассивным доходом. Так что быстро взяли кружки и пьем чай». «Ой, какая грозная сестрица!» — сыхидничал Натан. Однако чай взял и к Максиму придираться перестал. Они все вместе, на удивление, приятно поболтали о том о сём, пока Марина не спросила: «Макс, а ты по делу или поболтать?» «Я по делу», — чуть нахмурился парень и оглянулся на братьев. Марина, сообразив, потянула его в дальний угол. Какие-то проблемы возникли, и тут в ее душе зашевелился червячок сомнений. «Ты же не передумал?» «Нет-нет, что ты?» — взмахнул ладонями парень, удивленный ее подозрениями. «Я тебе паспорт свой принес для подачи заявления». «А-а-а», — интеллектуально ответила Марина. «Так, хорошо, спасибо. Что-то меня все это так из колеи выбило. Я подам заявление, как только эти чеш, мои братья уйдут». Максим нахмурился и положил ладонь ей на плечо, заглядывая в глаза. «Ты в порядке? Чего так нервничаешь?» Русалка несколько раз с усилием моргнула, стараясь встряхнуться. «Извини, даже не знаю, что на меня нашло. Просто мы уже все спланировали, и если бы ты вдруг отказался, я бы очень расстроилась». Вздохнула девушка, поддаваясь порыву и наклоняясь вперед, роняя голову парню на плечо. Максим вначале застыл удивленно, а потом обнял ее крепко, но и аккуратно в то же время. Надежно, безопасно, приятно. «Мы, наверное, пойдем?» Кашлянув громко, сказал Натан, шаркая стулом. «Ага, нам пора. До встречи и всего тебе хорошего, сестренка!» Брякнул Максим. Хлопнула дверь. Марина и Максим остались в лаборатории одни.